мертва. Хозяин бомжовника тут же пошевелился и, шустро разворошив содержимое мешка, повернулся к своей даме. — Аня, чай! Та давно забытым движением принялась срывать целлофан, а Снегирев только теперь заметил перевернутый электроутюг, на котором закипала вода в жестянке, и внутренне усмехнулся. — Смотри-ка, цвет попал. — Как здоровье, соседи? Он уселся на теплый край трубы, а из банки тем временем пошел пар, и женщина поспешно стала сыпать в кипяток пахучие крошево Липтона. — Спасибо, уже лучше. Потом бомжи пили и ели, не успевая прожевывать, глотая судорожно, как это делают очень голодные люди. А Снегирев, глядя на импровизированную электроплиту, заметил: — чувствуется движение мысли. Хозяин бомжовника вдруг перестал жевать и с каким-то странным выражением заплывших от побоев глаз вытащил небольшую замызганную книжицу. Мысли уже нет, осталось только вот это. Это был диплом доктора каких-то там наук. Возвратив его владельцу, Снегирев покачал головой. — Это ж не самое плохое, Павел Ильич. Бывает и пострашней. Об вас когда-нибудь стреляли свои? Из 9-миллиметрового ствола по снайперским понятиям почти в упор, так чтобы оболочечная пуля легко пробила 30 слоев кевлара, прошила насквозь броневставку и глубоко засела в легком. Очень глубоко. Ее вытаскивали медленно, по миллиметру, бесконечно долго. Вам когда-нибудь вытаскивали пулю из легкого, без наркоза? Вы когда-нибудь попадали в дерьмо, в теплое дерьмо полужидкой консистенции, с туго скрученными за спиной руками и 9-миллиметровой дыркой в легком, так что оно доходило до подбородка, и когда от слабости подгибались колени, вам приходилось сдавиться им теплым дерьмом полужидкой консистенции, пока инстинкт самосохранения не выталкивал вас на поверхность и не начинала жесточайшая рвота кровью пополам с желчью. И так ни день, ни неделя, вечность. Может, и бывает в жизни хуже, черпанув грязным пальцем паштета, доктор наук потянулся к жестянке с чаем, и внезапно его начали душить слезы. Но только жизнь ли это? Вообще-то, на фоне изломанных российских судеб история профессора Дубровина ничем особым не выделялась. Жил он раньше на минутке в городе Грозном, заведовал потихоньку кафедрой в нефтяном институте и был человеком уважаемым. Брал, но по чину. Сына отправил учиться в Петербург, а сам занимался с супругой апартаменты в 12-этажном монстре. Однако всему хорошему обязательно приходит конец. Российский путь реформ оказался тропою войны, и на город Грозный полетели фугасы. 12-этажный монстр превратился в груду развалин. Из краснозвездных танков, не разбирая, резали крупнокалиберными. И в числе прочих Павел Ильич подался с супругой, куда глаза глядят. Осмотрели профессорские очи из-под роговых очков в сторону Петербурга, где учился в Институте водного транспорта любимый сын Артем, надежда и, хотелось бы думать, опора родителям в старости. Но дорогое чадо найти не удалось. За нерадение к наукам его из вуза поперли в неизвестном направлении. И, окончательно размякнув, Дубровин поселился у старинного приятеля Абрама Соломоновича Каца. Правда, ненадолго. В скорости хозяин дома приказал всем